в ней человеком, живым и готовым к действиям. 15.05, уточнил один из оперативников. Именно, кивнул командир. А теперь добавь к этому 50 дней. Вот тогда будет праздник в их честь. В нашей колонии. День семерых. Рано еще их хоронить, тут же проговорил Старпом. Они могут выжить. Как-то же выживали до этого. Дайте им шанс. Даю, улыбнулся старший. Но кто мешает устроить в их честь праздник, даже если они будут живы? Так что мы можем только наблюдать и надеяться, что у них все выйдет. Ибо мы до сих пор буквально висим на волоске от гибели. Глава 23, сутки 49. Опорный пункт противника по фронту. Расстояние 10 километров. Готовится к активной обороне. Какие приказания? Уточнял Николай Уярева, который сейчас смотрел на все вокруг, оценивая возможности и предложенные ИСК-инами варианты. 10 дронов на левый фланг, веером атаковать каждое укрепление. Тут же начал выдавать он, видимо, ему лучший вариант. 15 на правый фланг, при этом разница во времени. Нужно создать эффект, что мы пытаемся сменить решение, машинами имитировать маневры в нужных направлениях. После этого нанести удар 30 дронами по фронту, уничтожив опорный пункт противника и снеся его под ноль. Приказ принял. Дроны в воздухе. Цели разосланы. Распределение по времени назначено. Начинаю налет. Довольно быстро говорил ИСК-ИН, но все же выдерживая паузы между операциями, чтобы не выглядело слитно, и люди, находящиеся под действием довольно мощных лекарств, все понимали. Тут же первый десяток дронов отлетел от основной кучи и направился в сторону опорника на левом фланге. Пока вышло короткое затишье, Ярев решил глянуть на то, что вообще происходило в последние дни. Оценить, насколько хорошо они подготовились и подготовились ли вообще. На 45-й сутки были в основном маневренные действия с наращиванием сил. Пару раз даже приходилось десантироваться, отражая нападение замаскированных групп противника. Но ничего серьезного не происходило. Только атаки по объектам инфраструктуры противника, а также условный космодром. 46-е сутки ознаменовались началом атак на опорные пункты противника 4-й линии обороны, уничтожением станций вышек с целью ослепить врага. Помогло. Патрули стали реже уходить от баз, все чаще проявляли себя на расстоянии, не теряясь на местности. Это радовало всех, а также давало понять, что на Земле, насколько бы враг ни подготовился, кальмарам будет тяжело. Потом 47-е сутки. Первый налет на крупный узел обороны. Обнаружилась нехватка некоторых деталей, в частности, требовалась особая оптика противника. Да и база была выбрана не случайно. Несколько дней до этого Николай старался выследить, откуда именно совершаются запуски беспилотников противника. И выяснил, из-за чего пришлось совершать достаточно длинный и продолжительный марш. Но оно того стоило, ибо под конец суток наземная группа человечества запустила в небеса еще десяток разведывательных дронов, способных отслеживать вообще все, что только потребуется. Прошлые сутки ознаменовались не только прорывом через 4-ю линию обороны, но и более основательной подготовкой. Дроны строились весь день, только раз в несколько часов от 5 до 10 камикадзе отправлялись в сторону главной базы. Враг часть сбивал, но 1-2 обязательно прорывались и взрывались где-то уже внутри пещеры. Один раз датчики даже фиксировали небольшой обвал, но с ним враг смог разобраться достаточно быстро. И вот наступили 49-е сутки. С космического корабля пришла информация о том, что сменилось командование из-за преждевременной кончины старого капитана корабля, что новый командир не обладает всей шириной полномочий старого, хоть и является прямым преемником. Только Земля могла наделить его всей властью, а сигнал с колыбели человечества пока не пришел, там принималось решение. Поэтому Ярев под начало дня и принял решение, что тянуть больше нельзя, только атака. Ибо то, что сообщила Анна, ему вообще не нравилось. По результатам обследований, Зашла к нему практически с самого утра врач с серьезным лицом и скрещенными под грудью руками. У всех началось развитие огромного количества опухолей внутри организма. Причем скорость роста неестественная. Андрес сегодня во время обследования из-за боли потерял сознание. Лию вывернуло кровью. У тебя вообще самопроизвольно открываются раны на теле, словно кожа лопается. Мы больше не можем тянуть. Самый позитивный сценарий — 3 дня. Не больше. Дальше только могила. «Тогда идем на смерть», — практически без эмоций проговорил командир, перевязывая очередной кровоподтек. «Распредели лекарства так, чтобы мы смогли продержаться хотя бы сутки. Причем можно так, что по окончании действий у нас остановится сердце. Уж лучше умереть так, чем от боли. Или в бою. Это будет просто идеальный вариант». «А остальные согласны с таким выводом?» — уточнила она. «Еще вчера спрашивал», — кивнул 11-й. «Все уже начинают буквально мучиться из-за боли. Никто не хочет страдать. Сегодня даже никто не смог уснуть без твоего снотворного. Так что да, они согласны». «Раздавай, у тебя час на это. А мы пока с помощниками проработаем план». И план был проработан, который уже начал реализовываться. На левом фланге тут же начали раздаваться взрывы, все 3 бронетранспортера развернулись и поехали в том направлении. Не успели они преодолеть и 3 километра, как тут же противник начал укреплять левый фланг, усиливать его воздушную оборону, оголяя правый. План реализовывался, на самых банальных приемах враг подлавливался как ребенок. Поэтому, когда оставалось 6 километров до позиции, начал обстреливаться правый фланг. И на этот раз не только дроны участвовали в уничтожении оборонительных рубежей, но и АГС на транспорте. Череда взрывов, уничтожение почти всего, что там было, с центра противник перебросил силы, и потом по самому оголенному участку, когда оставалось 2 километра, начало работать вообще все, что только могло. Дроны, как штурмовые, так и камикадзе, различные минометные системы, гранатометные, просто пулеметы для подавления пехоты противника. Все, что только могло применяться, применялось. И не зря. Буквально 15 минут и группа из 3 машин проезжала буквально по пепелищу. И если там кто-то оставался в живых, то особого интереса не представлял. Его можно было оставить сзади. Когда линия обороны оказалась преодолена, Лия сбросила несколько снарядов, особо мощных, которые бы не смогли нести дроны. И стоило группе отдалиться на 2 километра, а противнику начать скапливать силы для удара в тыл, как эти снаряды были подорваны. И это было гарантом безопасности для людей. Ибо в мире, где начало стрелять оружие, прав тот, за кем сила. Так было, так есть, и так будет всегда. Когда волки вышли на охоту, только острота клыков и когтей решит, кто прав, а кто нет. Бормотала себе под нос в тот момент девушка, смотря на 2 достаточно высоких гриба после взрывов. «Сколько там в Тротиловом?» — решил уточнить Джон, также через свою систему просматривая эти кадры. «500 кило?» — девушка кивнула. «Ты что туда намешала, безумная?» «Секрет фирмы», — усмехнулась она. «Тут даже эскины не смогли выпытать из меня этой информации. Если бы клан Блу захотел, эта технология давно бы стала общественно известной. Но чем-то нам нужно удивлять все человечество». 3-я линия обороны оказалась прорвана. Не сказать, чтобы прям очень легко, но каждый боец был удивлен, что усилий было приложено самый минимум в рамках выделенных. И это было поразительно. Конечно, если считать практически 10 тонн в Тротиловом, достаточно большой экономии. Но не в этом суть, а в том, что оперативного простора для маневра больше нет и не будет. Впереди подболоченная местность, с которой схлынуло достаточно много воды, но почва не успела просохнуть. «Перевести транспортные средства на полный привод», — приказал командир. «Путь держать по вершинам холмов. Скорость не более 10 км/ч. Постоянный контроль флангов и подземного пространства. Эти уроды могут напасть буквально из-под земли. Там еще может быть вода. Генераторы никто не отменял с их стороны». Скорость снизилась, а отдельные группы противника стали появляться все чаще. Гора, одинокая, с множеством видимых входов, уже виднелась на горизонте. До горы, с учетом того, что группа была на относительном пригорке, было примерно километров 20. Ее основания не было видно, но все же верхушка уже показалась. Да и разведывательные дроны давно все обследовали вокруг. Редкий стрекот пулеметов все чаще перерастал в громовой бой. Враг не сдавался, наседал, и чем ближе группа приближалась к довольно мощной второй линии обороны, тем чаще приводились в действие тяжелые огневые системы на машинах. Врага нужно было уничтожать на подступах, прежде чем он сможет нанести чувствительный удар по энергетическим щитам. «Вижу бетонные сооружения», — докладывал Николай. «Дальность 5 километров. Предназначение — оборонительное. Имеющееся вооружение — крупнокалиберное орудие с редким насыщением мелкого противовоздушного калибра. Рекомендация – массированный налет 50 и больше дронов с последующей атакой на броне и возможной высадкой десанта для закрепления успеха. За линией обороны на расстоянии 3 км 500-метровый в ширину ров, полностью заполненный водой. Необходимо нарастить воздушную группировку, прежде чем начнется преодоление этого рубежа. Возможно, потребуется оставить для прикрытия одну машину и двух человек». «Последнее вообще не радует», — нахмурился командир. «Но сразу уточню, кто готов, кто станет добровольцем?» «Я», — встала на ноги Анна. «Все равно от меня при штурме особо большого толка не будет. Я вообще не совсем боец, а все же врач. Но нам сегодня всем на ранения плевать, только самые тяжелые, смертельные выведут нас из строя». «Тогда и я», — хмыкнул Джон. «От моего тяжелого пулемета в прикрытии явно будет больше толка. Причем при наступлении в условиях плотной застройки, назовем это так, я неповоротливый, не смогу вам помочь, буду обузой». «Решено», — вздохнул с облегчением командир. «Тогда вы остаетесь на второй линии обороны, и это приказ. Будете прикрывать нас с расстояния. Прямо сейчас перемещайтесь в третью машину. Дроны полностью лягут на ваши плечи. Борис даже сейчас продолжает их штамповать, все больше и больше упрощая. Дальность нам большая не нужна, главное ударить». Тут же два бойца один за другим покинули машину, дождались на одном месте третью и залезли в нее. Смертники или нет, время покажет. Но что тут, в тылу, на второй линии обороны, что на первой, будет жарко. Это самое сердце территории противника в данный момент, и он будет сражаться за нее рьяно, что уже показывает. Ибо окно, когда бойцы смогли переговорить между собой спокойно, переместиться между машинами, оказалось буквально минутным. Противник ударил вновь. «Ракеты!» — крикнул Андреас. «Мать их за ногу! Они лупят по нам баллистикой! Благо у нас есть меры противодействия. Но эти черти кассетные боеприпасы используют. Даже если мы уничтожаем их, по первой машине в основном прилетает». «Заряд щитов», — обратился к Искинову командир. «Первая машина 83%», — начал моментально докладывать Андрей. «Вторая машина 89%. Третья машина 93%. Укладываемся в расчетные значения. Но последний удар снял первой машине сразу 3% энергетического щита. Из-за того, что генератор может работать только при отсутствии внешнего воздействия, в данный момент подзарядка невозможна». «Откуда был произведен пуск?» — уточнил командир. Тут же перед его глазами открылась панорама базы сразу с нескольких проекций. Был показан момент запуска, была показана форма зданий. Все было четко раскрыто и размечено. Тут же камера отдалилась, а Николай начал показывать и другие пусковые установки, откуда может прилететь. «Ударить по ним, постараться повредить механизмы люков. Надолго не хватит, но в условиях постоянного прессинга с нашей стороны починить они точно не смогут», — приказал Ярев. Приказано, сделано. Буквально через несколько минут по первым пусковым установкам штатного базирования были нанесены удары. Механизмы откидывания люков оказались уничтожены не у всех, но этого хватило, чтобы обезопасить группу хоть на какое-то время. Ибо противнику все равно потребуется понять, что именно произошло. «В небе осталось 230 дронов», — моментальный доклад от Николая. «Цели на второй линии обороны выявлены, каждой боевой единице задача поставлена. Прошу разрешения на начало нанесения ударов». «Такой же трюк провернуть, как на третьей линии, не получится», — уточнил на всякий случай Андрес. «Мало ли, может получится заставить их побегать из стороны в сторону». «Возможно, только подавление с помощью АГС, но распыляться первое время не будет возможности», — моментально предоставил ответ Искин. «Рекомендуется нанести точечный удар в точку прорыва, после чего, уже находясь на вражеской позиции, наносить удары во фланге, обеспечивая начало штурма ударной группы». «Добро, если нет других вариантов», — хмуро проговорил Ярев, согнувшись от резкой боли в животе. «Черт, думал, лекарства заглушат боль полностью. Ощущение такое, словно кишки разрывает на части». «Если говорить кратко, то так оно и есть на самом деле», — подытожила результаты поверхностного сканирования с помощью чипа колониста Элеонора. «Множественные метастазы начинают сильно надрывать твои внутренние органы. Начинаются кровоизлияния. Жить осталось не больше 3 часов». «Шикарно, мать его за ногу», — прорычал командир, после чего вколол себе еще одну дозу обезболивающего. Машины начали набирать ход. Оборонительная линия находилась на небольшой возвышенности, из-за чего почва была достаточно плотной. Колеса не проваливались. В этот же момент прямо по фронту шириной 500 метров всего начали лупить дроны. Раз в несколько секунд где-то фиксировался прилет. Каждый раз где-то что-то разлеталось в щепки и мелкую крошку. Враг не мог ничего с этим поделать. Его военные технологии оказались более скудными, нежели у человечества. Через какое-то время к плановому налету присоединились и минометные системы. Мины и снаряды стали приземляться на противника, падая с небес. Не так точно, как дроны камикадзе, но достаточно, чтобы уничтожать живую силу противника. Вот только враг и не думал сдаваться. Раз за разом, когда появлялась такая возможность, они обстреливали машины, сжигая драгоценные проценты заряда энергетических щитов. После одного из прилетов, который не удалось перехватить, прочность снизилась на целых 5% у второй машины. «Твари вычислили, где именно мы сидим», — рычал Рен, сжимая кулаки. «Сколько метров осталось?» «Первая машина достигла линии обороны», — улыбнулся командир. «Занимается зачисткой. Вторая машина. Нам осталось около 150 метров. Сейчас будет жарко. Пулеметы не смогут достать всех, кто там в их траншеях и бетонных переходах. Придется воевать так, по старинке». «Эх, не записывался я в штурмовики. Не записывался». Практически без проблем, если не считать довольно плотного огня, вторая машина доехала до второй линии обороны. Из нее тут же выпрыгнули четверо пехотинцев, моментально открыв огонь по прижавшимся к земле противникам. Они не жалели никого, просто уничтожали. Ибо если не люди их, то они людей. Из-под действия купола было запрещено выходить. Враг это понимал, пытался выманить людей, но те не поддавались на провокации. Но желание было у каждого. Их цель — прикрытие машин снизу, пока те занимаются самой грязной работой на расстоянии, тратя драгоценный боеприпас. Когда подъехала третья машина, то все три бронетранспортера смогли рассредоточиться так, чтобы под ними оставалось пространство для маневра. В центре находилась третья, по правому флангу первая, слева, соответственно, вторая. И под ними перемещались из стороны в сторону, носились бойцы, уничтожая из-под купола каждого. Но долго стоять не было возможности. Когда напор противника ослаб, все шестеро собрались под центральной машиной. «По плану», — уточнил на всякий случай Джон, который хотел смахнуть пот со лба, но ему мешал шлем. «По плану», — кивнул командир. После чего группа обнялась. Они понимали, что будет дальше, и им это надо было. Лея и Анна не выдержали и разрыдались, но быстро смогли успокоиться. На войне нет мест